Глава 6. Надя и оба дознавателя снова остановились для коротких переговоров в холле. Молчаливые львы уже стали постоянными свидетелями их бесед. Надо осмотреть весь первый этаж, а потом переходить к подвалу, кухне и на второй. Начал Андрей. Надо найти изобретателя. И вдруг еще кто обнаружится, согласно кивнул Филипп. Погодите, погодите. «Расскажите, что там с князем Долгоруким?» — осадила их энтузиазм Надя. «Я видела, как вы переглядывались. Ничего криминального на самом деле, но его искали». Андрей вытащил из кармана портсигар, с грустью пересчитал оставшиеся 9 папирос. «Вот как?» «Князь, скажем так, известная личность в узких кругах. Будучи близок ко двору, он надеялся на получение одной из высоких должностей, которую занимала его мать. Но княгиня умерла, а должность отдали. Андрей поколебался, выбирая подходящее выражение, поймал заинтересованный взгляд Филиппа, протянул ему портсигар, тот покачал головой, более подходящему для этого лицу. «Князь надеялся на придворную карьеру», — уточнила Надя. Он был вхож в лучшие дома столицы, но при этом широко известен, как говорит наш сослуживец, среди молодых людей наглого разврата. Филипп усмехнулся. Много честолюбия, неуемного энтузиазма, бахвальства, но при этом дурная слава. Насколько я знаю, он еще будучи совсем молодым человеком, написал небольшую обзорную записку о дворянских родах империи, которая тепло была принята в обществе. Однако это и все. Больше князь ничем, кроме связи и мечтания о министерском кресле, не изволил заняться. Кресло никто ему выдавать не спешил. А потому князь обиделся на весь мир и принялся сочинять памфлеты про самые известные фамилии, выдавая это за генеалогические изыскания. Андрей, конечно же, и сам читал эти сочинения. Не гнушался пройтись по первым лицам и их дальним и ближним родственникам. «И что же там такого было?» Надя прищурилась недоверчиво. «Извольте». Филипп улыбнулся, припоминая смелую оценку князем некоторых видных лиц. «Князя Борятинского, тогда еще товарища военного министра, он назвал умственно обезглавленным, а его жену — чванливой, смешной и неприятной женщиной. Долгорукий заметил, что единственное, чем могла чваниться Елизавета Александровна, так это тем, как эта почтенная дама умеет стрелять из пистолета». Со смешком закончил Баум. Андрей строго взглянул на сослуживца. Кажется, подобные оценки доставляли Филиппу некоторое удовольствие. Надя коснулась кончика носа, скрывая улыбку. Кажется, вся столица знала княжну Борятинскую и ее крикливые наряды, вечно приказной тон и строгий взгляд, за которые ее тихонько называли «командиршей» в самом дурном смысле этого слова. В одном из сочинений князя было и про Адлербергов, но Андрей решил этого не озвучивать. Тем удивительнее было то, что Долгорукий гостил именно у Владимира Александровича. В последнем своем панегирике он завуалированно, но все же прошелся по императрице, после чего Долгорукому намекнули на то, что он явно кусает руку, что его кормит. А потом за ним пришел кто-то из ваших? Андрей поморщился. Даже дочь Юлии Федоровны, и та считает магическое отделение злодеями и серыми кардиналами. Филипп вздохнул и будто хотел Наде возразить, но Андрей не дал ему начать и без того уже наговорил. Да нет, он сбежал. Вроде как собирался уехать за границу, обиженный и оскорбленный, но как в воду канул. Теперь я понимаю, почему. Это же было 20 лет назад. Надя недоверчиво посмотрела на мужчин. Откуда вы все это знаете? У нас нет срока давности в делах. «Князь все еще на карандаше, и я читал его дело среди прочих». Филипп осекся, видя, что Надя его не очень-то и слушает. Девушка зевнула и подняла на мага рассеянный взгляд. «Сколько вы не спали?» «С 6 утра». Взгляд барышни сделался виноватым. Она активно потрясла головой. «Надо побыстрее с этим заканчивать», — недовольно заметил Андрей. «Давайте сделаем так». Вы пойдете к изобретателю, а я тем временем покажу Остину погибшего. Из всех присутствующих он, как мне кажется, наиболее способен сейчас воспринять эту новость. Вдруг опознает юношу, предложил Баум. Надя и Андрей согласно кивнули. Девушка вновь украдкой зевнула. «Так дело не пойдет». Филипп нахмурился и недовольно качнул головой. «Позволите?» Он протянул руки к лицу барышни. Надя прекрасно знала эту процедуру. Маг вливает в тебя часть своих сил, чтобы подбодрить, дать подпитку организму. Очень полезно, но наутро состояние будет такое, что у немцев почему-то принято называть похмелье или дословно кошачья тоска. Секунда колебания, и Надя все же согласно кивнула. Прохладные пальцы легли на виски. Лицо мага оказалось близко-близко. Надя с удивлением отметила, что глаза у Филиппа оказываются не карие, как она думала, а темно-зеленые. А в левом, над радужкой, темная точка, будто родинка. Сердце забилось громче. Надя, чувствуя, как краснеет, поспешила закрыть глаза. По телу тоненькими иголочками побежал холодок. Но это был не тот холод ужаса или зимней вьюги. Это был приятный холод ледяного лимонада в жару или первый кусочек холодного арбуза, что приятно бодрило. Надя даже блаженно улыбнулась, почти представив сладковатый вкус на губах. И в этот момент ощущение пропало. «Пока хватит». Филипп встряхнул руками уже знакомым жестом. Так и Андрей Сергеевич стряхивал пламя с пальцев. «Надеюсь, что скоро вы просто сможете отдохнуть». Он улыбнулся ей своей бессовестно очаровательной улыбкой. По ней, что ли, в сыскное отбирают. И тут же легко поклонился. «Спасибо». Надя улыбнулась в ответ. «Будьте аккуратнее». Филипп бросил взгляд на Андрея и исчез за дверью. Андрей крепче сжал зубы, борясь со странным раздражением. Баум вроде как позаботился о Надежде, но чувствовалась в этом какая-то наигранная фальшь. Правое крыло дома встретило их тишиной и умиротворенным спокойствием. Никакой угнетающий не только взгляд, но и душу разрухи. Еще одна маленькая гостиная для посетителей, большая столовая, бильярдная. Везде были задернуты темные шторы, окна закрыты ставнями. В комнатах царил сумрак, который быстро разгонял выключатель. Андрей в гостиной решил заглянуть в тонкую щелку между ставнями, что и требовалось доказать. Тот же летний сад. «Все в порядке?» — поинтересовалась Надя. «Да, да, кое-что проверил». Мастерская нашлась, как и говорил Остин, в самом конце крыла. Ей было отведено достаточно большое и очень светлое от огромного количества ламп помещение. Столы с инструментами, диковинными приборами, банками со всевозможными жидкостями в преимущественно бурых оттенках. И резкий запах керосина вперемешку с маслом. Андрей видел нечто подобное только в лабораториях у алхимиков. Тоже куча колб, пахнет аммиаком и гарью. Только там все было стеклянное, а здесь блестящее, металлическое, жестяное. Первое время, когда учеба в кадетском корпусе еще не стала чем-то привычным и опостылевшим, возможность понаблюдать за алхимическими опытами завораживала. Казалось, будто проникаешь в тайны самого мироздания. Андрей еще помнил тот трепет, что испытывал, когда они входили в лабораторию к их алхимику Реге Кампфу, немцу из Истлянской губернии. По-русски он почти не говорил. Изъяснялся с учениками почти всегда по-немецки, но предмет свой знал великолепно. Вдоль стен лаборатории стояли массивные деревянные шкафы со стеклянными дверцами. Внутри, словно солдаты в карауле, стояли банки с этикетками на латыни — сера, ртуть, серебро и прочее. Но воцарялся в небольшом помещении, словно самовар на обеденном столе, перегоночный аппарат. Блестел эмалированными трубками, колбами, небольшим баком. Трубка его как бы перетекала в резной каменный алхимический столб, в жёлоб, откуда потом и выходила преобразованная материя. «Алхимия — основа жизни», — приговаривал немец, включая горелку. «Смешивая в правильных пропорциях саму основу мироздания, вы сможете добыть все, без чего сейчас не может прожить цивилизованный мир. Лекарства, машины, да даже пирожные, что вы получаете по воскресеньям. Это уже потом, когда все в маг-корпусе стало привычным и опостылевшим, а к другу Женьке в лабораторию, который пошел по алхимической части, Андрей забегал едва не каждый день, очарование тайными знаниями поистерлось, словно старое столовое серебро, за которым не было должного ухода. И Андрей, как и многие прочие, стал относиться к алхимии как к чему-то обыденному. Тем поразительнее был вид лаборатории Иванова. Все вокруг одновременно было привычно и в то же время неуловимо отличалось. У одного из столов спиной к двери возился мужчина. Доносился металлический скрежет и тихая ругань. «Да чтоб тебя леший забрал!» Дальше шло крепкое словцо. «Господин Иванов?» Мужчина у стола резко повернулся на голос. На носу у него были круглые затемненные очки, лицо со светлой щетиной перепачкано чем-то, на руках перчатки. Он недовольно нахмурился. Надя застыла, чувствуя, как голова идет кругом. Лицо изобретателя ей было знакомо. Сколько бы лет ни прошло, она помнила их. Каждое лицо, каждый мертвенный оскал. «Вы кто?» Потом, будто вспомнив о правилах хорошего тона, изобретатель нахмурился еще сильнее, поправился. «Прошу прощения, Владимир Александрович обещал, что меня не будут беспокоить». «Мы из полиции», — выступил вперед Андрей. Мужчина с грохотом бросил деталь, которую держал в руках, кажется, смиряясь с тем, что продолжить работу ему в ближайшее время не дадут. Рывками стянул с себя плотные перчатки. Движения его немедленно стали какими-то беспокойными. Андрей напрягся. «Вы из маг-дознавателей», — процедил Иванов, глядя на Андрея своими темными очками вместо глаз. «Такие знакомые странные очки. Так получается...» Все мертвецы, столько лет приходившие к ней во снах и наяву, люди из ее прошлого? «Это имеет значение?» — вежливо поинтересовался маг. «Еще какое! Так что вы хотели? Я занят, если вы вдруг не заметили». «Клим Анатольевич, меня зовут Надежда Ивановна», — вмешалась барышня, беря себя в руки. При виде ее изобретатель стал не столь насуплен, и Надя, решив закрепить успех, постаралась как можно короче рассказать, что произошло. В отличие от домашних, изобретатель не казался столь удивленным, увидев перед собой повзрослевшую племянницу хозяина. А может, его ничего, кроме собственных изобретений, просто не интересовало. «Я действительно задремал ненадолго», — признался Иванов, глянув куда-то в сторону. Андрей проследил за этим взглядом. В углу мастерской был неаккуратно сметенный мусор. В середине разговора изобретатель выдрузил очки на кожаном ремешке на темечко, теперь переводя недоверчивый взгляд с Нади на мага и обратно. Без очков Иванов смотрелся, словно бледная моль. Белесые брови и ресницы — абсолютно постное лицо. Андрей бы даже не рискнул назвать реальный возраст изобретателя. Ему с одинаковым успехом могло быть и 30, и 50. «Мы еще не выяснили причину происходящего. Вдруг в этом виной ваши опыты? Чем вы тут вообще занимаетесь?» «Ничем магическим. Уж будьте покойны», — тут же огрызнулся изобретатель. «И все же», — снова мягко попросила Надя. «Клим Анатольевич, расскажите. Сейчас каждая, даже самая незначительная деталь важна». «Я бы не назвал мои исследования, Надежда Ивановна, незначительными», — усмехнулся Иванов и все же широким жестом пригласил девушку к столу. «Сама Юлия Федоровна, ваша многоуважаемая матушка, обещала ходатайствовать за меня перед государем-императором». Андрей оцепенел. Такого он не ожидал. Но, стряхнув с себя оторопь, кинул взгляд в сторону мусорной кучи, прикидывая, как незаметно туда пробраться. «Вот, посмотрите. Автомобиль. Сложное устройство со всевозможными шлангами, проводами, шестеренками». Иванов обвел рукой стол, на котором в большом количестве были разбросаны железяки, о назначении которых Надя даже не догадывалась. «И хотя все они, безусловно, важны, есть самая важная вещь, без которой все это просто не могло бы работать». Мужчина прошел к соседнему столу и положил ладонь на жестяную коробочку размером с сумку почтальона. Андрей, было двинувшийся к заветному углу, замер. «Это сердце автомобиля. «Клеть для Шедима. Демона?» — уточнила Надя. Какие-то основы она все же знала. «Верно», — едва заметно улыбнулся изобретатель. «Шедим — мелкая демоническая сущность, которую ловят алхимики. Они же закрывают демона в жестянку, накладывают печати. Шедим, заточенный в клеть, силой своей ненависти к тем, кто его пленил, подпитывает все детали автомобиля, заставляя его ехать. Клеть разряжена?» Андрей заметно напрягся и сделал еще небольшой шажочек. «Разряжена!» — едко усмехнулся Иванов. «Позвольте спросить, ваше благородие, вы сами водите?» «Нет», — нахмурился маг, — «не имею к этому интереса». «Удивительно, правда?» — изобретатель обратился к Наде. «Век прогресса не пользоваться столь удобным устройством». «Может, дорого к содержанию?» — слабо предположила Надя, припоминая, что и мать тоже предпочитала автомобилю экипажа. «Для штабсфельдфебеля?» Иванов усмехнулся, пройдясь столь же насмешливым взглядом по Андрею. «Ваш тон оскорбителен», — вспылил маг. «Вы говорите так, будто меня нет в комнате». «Нет, Надежда Ивановна, дело в другом», — невозмутимо продолжал Иванов, будто мага и правда не было в комнате. «Они боятся. Дело в том, что клети взрываются, не выдерживают накопившейся ненависти Шедима и бам!» Мужчина всплеснул руками, изображая взрыв. Автомобиль искорежен, водитель и пассажиры мертвы. Андрей так сильно сжал челюсти, что зубы скрипнули. «Какое отношение все это имеет к вашим занятиям?» Маг всеми силами пытался сдержаться, чтобы не схватить изобретателя за шиворот и не встряхнуть как следует. «Самое прямое, самое прямое», — покивал Иванов, тихо смеясь. «Я пытаюсь избавить обычных людей от этой унизительной зависимости от магов. Начать с малого, автомобилей. А потом, я верю в это, обычные люди смогут жить и без вашей помощи». «Теперь все ясно. Изобретатель просто сумасшедший. С того момента, как Петр Великий издал свой знаменитый указ, после которого маги перестали быть изгоями русского общества, их сила пронизывала все сферы жизни. Благодаря магам вперед скакнул технический прогресс. Даже в маленьких городках появились аптеки, уменьшилась смертность, не говоря уже о том, что наконец удалось избавиться от нечисти, не дававшей людям покоя много веков. И что хочет Иванов? Уничтожить это все? Я на пути к изобретению двигателя», — продолжал распинаться ученый. Он подвел Надю к другому столу, показывая громоздкое изобретение из чугуна. «Именно на автомобилях с моим безопасным и не магическим двигателем вскоре будет ездить вся страна». Андрей воспользовался моментом, пока Иванов и Надя отвернулись, и метнулся к углу с мусором. Пыль, бумаги, какая-то разбитая колба и правда мусор. Андрей уже хотел было отойти, пока изобретатель его не заметил, но тут в клубах пыли что-то сверкнуло. Золото? Чутье подсказывало, что этого здесь быть не должно. Маг быстро наклонился, хватая крошечный предмет. «Он без всякой магии будет приводить все механизмы автомобиля в действие», продолжал тем временем вещать ученый. «Что же, вас не смущает, что вы занимаетесь своими разработками в доме мага?» усмехнулся Андрей. Он быстро вернулся к столам, сунув свою находку в карман брюк. «Владимир Александрович в первую очередь умнейший из людей и как никто знает о губительном влиянии вашего брата». Тут ученый резко замолчал и вскинул голову. «Когда вы в последний раз видели хозяина дома?» — резко спросил Андрей. Маг полагал, что неожиданный вопрос выбьет ученого из колеи, но такой реакции не ожидал. Иванов, усмехнувшись, заложил руки за спину. «Почем мне знать? Мне отчет не дают-с». Иванов покачнулся с пятки на носок и, как будто вспомнив, добавил. «Впрочем, знаете...» Видел из окна, как Владимир в оранжерею направлялся. Иванов кивнул куда-то себе за спину, внезапно его улыбка превратилась в неприятный оскал. «Сходите, поищите. Не удивлюсь, под каким-нибудь кустиком найдете Долгорукого». «Прошу прощения». Надя растерянно замигала. «Я слышал их ссору накануне. Ничем хорошим это точно не кончилось, помяните мое слово». И если быть уж совсем честной, этот немного нескладный и фанатичный в своих взглядах ученый был ей симпатичен. Точнее, его идеи. Но сейчас Надя была в растерянности. Вопросов становилось все больше и больше. И главное, что же здесь произошло? Дознаватели, посовещавшись, решили, что искать князя уже бессмысленно, особенно если утверждения изобретателя имели под собой основания. Вместо этого они уговорили Иванова вместе с ними проследовать в гостиную, где уже собрались обитатели дома. «Сегодня был длинный день», — обратился Филипп к присутствующим. Он возвышался над столом, за которым сидели остальные, и звучал так уверенно, будто каждый день попадал в заснувшие на 20 лет дома. «Полагаю, нам всем нужно отдохнуть, а завтра вернемся к поискам». «А если еще кто-то проснулся?» — послышался голос экономки. «Мы с Надеждой Ивановной и Андреем Сергеевичем были на втором этаже и никого там не нашли». Его тон стал мягче, он улыбнулся экономке. «Да и потом. Рассудите сами, Проскевья Федоровна, если бы здесь были еще люди, разве мы их не услышали бы? Не все такие затворники, как господин Иванов. Очевидно, что дом просыпается постепенно». Экономка явно была польщена, что господин Мак общался с ней на равных. А вот Андрею этот героический образ сослуживца совсем не нравился. Не говоря уже о том, что старший по званию здесь он, а не Баум. Но не закатывает же скандал на глазах у всех. Однако это объяснение всех убедило. После короткого совещания было решено далеко не разбредаться, а местом ночлега выбрать две комнаты рядом – библиотеку и столовую. В библиотеке разместили дам, в столовой – мужчин. Один изобретатель заявил: «Я в мастерскую». И не нашлось ни одного убедительного аргумента вернуть его обратно. К сожалению, поход на кухню тоже придется отложить до завтра. Андрей лишь надеялся, что никому в голову не придет идти на поиски съестного самому. Пока все пытались изобрести спальные места, Андрей поймал за локоть Наденьку, которая осталась за старшую в библиотеке. «Надежда Ивановна, на пару слов». Барышня вышла вслед за магом. По дороге к ним присоединился Баум, помогавший с размещением мужчин в столовой. «Полагаю, нам надо установить дежурство», — первой высказалась Надя. «Хоть и кажется, что все тихо, я думаю, что надо оставаться настороже», — добавила она. «Да», — Андрей даже слегка опешил от такой напористости. «Вы правы. Разделимся на три смены». «Андрей Сергеевич, позвольте», — перебил его Филипп. «Несправедливее было бы разделить ночь на двоих. Надежда Ивановна, вам нужно отдохнуть. Полагаю, день завтра будет не легче сегодняшнего». «Уверяю вас, господа, я в состоянии разделить это наравне с вами». «Надежда Ивановна», — остановил ее Баум, и его голос чем-то напомнил кота Баюна из сказок. «Не я, не думаю, Андрей Сергеевич, не сомневаемся в этом». Голицын быстро кивнул, подтверждая слова товарища, и уже жалея, что не он сам возразил первым. «Моя просьба продиктована лишь заботой». Надя хотела было уже вступить в бой с такой несправедливостью, как и раньше, когда в ее силе или смелости кто-то пытался усомниться, но в один момент почувствовала, что и вправду устала. «Благодарю, господа». Андрей кивнул и повернулся к сослуживцу. «Удалось что-то узнать у Остина про погибшего?» «Нет, увы. Он ему не знаком». «Быть может, кто-то из гостей?» Андрей задумался, а Надя вновь помрачнела. «Надежда Ивановна, не переживайте». Филипп снова улыбнулся ей, глядя в глаза. «Повторю, я уверен, что вы тут ни при чем. Первая пуля, по всей видимости, попала в него еще 20 лет назад. Разберемся». Голос Андрея прозвучал подчеркнуто сухо, неприятно царапая слух. Андрей неловко откашлялся, и голос его смягчился. «Надежда Ивановна, прежде чем вы отправитесь спать, есть у меня одна просьба». Андрей достал глаз тигра, и Надя заметила удивленный взгляд Баума, скользнувший по кулону. «Что это?» — подозрительно прищурилась она. «Небольшой артефакт», — маг протянул его девушке. «Не могли бы вы посмотреть в окно сквозь него? Что я должна увидеть?» Надя аккуратно двумя пальцами взяла теплый камень. «Если я скажу, будет не так интересно, верно?» Андрей улыбнулся. «Смелее». Надя медленно поднесла артефакт к глазам, чуть прищурив левый, постаралась вглядеться в картинку, что прятал янтарь, и ахнула. За окном не было черной зимней ночи. Красным багрянцем меж зелеными яблоневыми деревьями сада струился закат. Лето в самом разгаре. Время, когда обыкновенно семья садится пить вечерний чай на террасе в прикуску с ленивыми разговорами. Надя опустила янтарь. Посмотрела снова в окно. Без камушка, ночь и месяц, что серебрил снега и запущенный сад с кривыми голыми деревьями. Надя снова поглядела через камень, который будто бы был дверным глазком, сквозь который можно было посмотреть в прошлое, где ей 6, а Проскевья Федоровна никак не может дозваться маленькую Наденьку, прячущуюся среди душистых кустов малины. «Там лето?» Надя растерянно протянула артефакт обратно Андрею. Филипп, стоявший рядом, тихо хмыкнул. Андрей кивнул, забирая глаз, спрятал его снова под рубашкой. «Вы поэтому тогда в окно прыгнули, да?» «Прыгнул в окно?» Филипп выгнул бровь с интересом, глядя на Голицына. «Снимаю шляпу перед вашей сообразительностью, Надежда Ивановна». Андрей слегка саркастично улыбнулся, застегивая пуговицы жилета. На Баума только многозначительно взглянул, но промолчал. «Я так понимаю, рассказывать вы мне ничего не намерены?» Надя нахмурилась. «Это как-то связано с тем, что я видела на втором этаже?» «Думаю, здесь все взаимосвязано». Андрей, справившись с пуговицами, наконец оправил одежду. «Но рассказывать пока нечего. Я сам могу лишь догадываться, а кормить догадками вас я не намерен». Надя недовольно поджала губы. Постояла так немного, переводя глаза с одного мага на другого, будто пытаясь своим синим взглядом прожечь их насквозь. Андрей вежливо улыбался, а Филипп лишь развел руками, мол, знать ничего не знаю. И в итоге Надя сдалась. У нее просто не было сейчас сил на борьбу, как и талантов матушки, которая одним суровым взглядом заставляла трепетать самых высокопоставленных мужей столицы. «Доброй ночи, Андрей Сергеевич, Филипп Елисеевич». «Доброй ночи, Надежда Ивановна». Они церемонно поклонились друг другу. Голицын проводил изящную фигуру взглядом и только когда та скрылась за дверью, позволил себе присесть на край подоконника. У него и правда не было ответов на вопросы Наденьки. И вообще, чем дольше они здесь находились, тем запутаннее становилась история. «Ну-с?» Филипп подошел ближе. «Полагаю, мы видим одно и то же?» Андрей открыл окно, уселся поудобнее, доставая портсигар, чтобы закурить. На него пахнуло медовым запахом цветов. С досадой отметил, что от 9 осталось только 7. «Полагаю, что так». Андрей прикурил от колдовского пламени, задумчивым взглядом окинул сад. «Глаз тигра снимает иллюзию, а значит, лето более реально, чем зима». К слову, и внутри дома все было вполне настоящим. Как Андрей не смотрел сквозь артефакт, ничего не менялось. Реальной была и разруха, и неожиданно восстановившиеся комнаты. «А глаз не может соврать?» — уточнил Баум. «Нет. И ты знаешь, это не хуже меня». Андрей покосился на сослуживца. Филипп нахмурился. «Сам понимаешь, ситуация из абсурднейших». В комнате тут же повисло напряжение. В темных глазах Филиппа невозможно было прочитать ни единой эмоции, и Андрей не покидало ощущение, что что-то здесь не так. Казалось, еще мгновение, и Баум вскинет руку с атакующим заклинанием. Андрею даже показалось, что он чувствует, как сдавливает горло. Он тряхнул головой, отгоняя наваждение. «Помнишь, как говорил Андрей Яковлевич?» — усмехнулся Андрей в попытке сбросить нервозность с плеч. «Нет ничего более истинного, чем магия», — закончил Филипп. По лицу его будто пробежала тень, но молодой человек тряхнул головой, улыбнулся. «Посмотрел бы я на него на нашем месте. Ты уверен, что не хочешь пойти подремать первым? Ты сил явно потратил больше, чем я». «Нет, нет, иди отдыхай», — Андрей отмахнулся. «Если лягу, то к 4 точно не встану». Они распрощались, и Андрей остался один медленно докуривать папиросу и размышлять над головоломкой, что подкинула ему капризная фортуна. Отворилась дверь гостиной со стороны холла. В проеме сначала показалась голова с темными очками на макушке, а потом и весь Иванов целиком. «Решили все же присоединиться к обществу?» — подал голос Андрей, привлекая внимание. «А, господин маг, вы-то мне и нужны». Андрей чуть не подавился папиросой. Поспешил выдохнуть дым и указать изобретателю на оставшиеся в гостиной стулья. Часть из них пошла на обустройство ночлега для жильцов дома. «Хотите еще подискутировать о том, как много зла привнесли маги в этот мир?» — не удержался от усмешки Голицын. «Успеется!» — Иванов отмахнулся, подтягивая стул к подоконнику, уселся напротив Андрея. «Я по поводу Надежды Ивановны». «Что-то случилось?» «Случилось!» — всплеснул руками изобретатель весьма эмоционально. «Я помню ее маленькой девочкой, которая едва научилась сама приборы в руках держать. А теперь...» «Вы пытаетесь меня убедить в том, что эта барышня и есть племянница Владимира Александровича?» «И вы решили спросить об этом только сейчас?» Скептически хмыкнул Андрей, стряхивая пепел прямо на ковер. «Я много думал», — насупился изобретатель. «И считаю, что это ваши магические фокусы. Зачем вам все это? Признавайтесь». «Понятия не имею», — честно ответил Андрей, пожимая плечами. Учитывая то, что не далее, как пару часов назад он мечтал убраться отсюда, обвинения Иванова звучали нелепо. «Просветите меня. Не думайте, что я такой уж идиот. Вы хотите получить дом?» «Святый Боже!» — устало вздохнул маг. «И зачем он мне?» «Не вам, так вашему...» — изобретатель дернул подбородком. «Товарищу! У Владимира Александровича Адлерберга не было детей». Более того, у него их и быть не могло ввиду определенных причин. Единственные живые родственники – сестра, зять да племянница. Понимаете, к чему я веду? Думаю, откуда у вас такая осведомленность о личной жизни Владимира Александровича? Когда долго живешь с человеком под одной крышей, узнаешь много того, чего и знать, может, не хотелось. И потом Владимир мне доверяет и посвящает не только в свои исследования, но и переживания. А вы, должно быть, и понятия не имеете, над каким грандиозным проектом он трудился. Впрочем, Иванов передернул плечами. Вы прекрасно понимаете, о чем я. Надежда Ивановна – наследница графа Адлерберга. Вот черт! Тлеющая папироса обожгла пальцы. Андрей о ней совсем забыл. Маг тряхнул рукой, инстинктивно откидывая бычок, но тот сгорел, так и не долетев до дорогого ковра. Осыпался мелким пеплом. Чему только не научишься за время учебы в кадетском магическом корпусе. На что вы намекаете? Я не намекаю, господин маг. Я говорю вполне прямо и откровенно. Надежда Огонь-Догановская – наследница огромного состояния этого поместья и еще черт знает каких активов. Переварить это почему-то удавалось с трудом. Андрей нахмурился, глядя на изобретателя. «Вам-то что с того?» «Да как вы не поймете?» Иванов вскочил, принялся расхаживать по комнате, едва не налетая на угол стола. «Если с Владимиром Александровичем что-то произошло, то госпожа-дознаватель станет законной владелицей сего места. Его сиятельство не только позволял мне пользоваться своей мастерской, но и выделял для изысканий значительные средства. Клим Анатольевич, поправьте меня, если я не прав». «Но вы же симпатизируете Надежде Ивановне». «Да и она вроде как проявила интерес к вашим исследованиям. С чего вы взяли, что она будет против?» «А я, Андрей Сергеевич, знаю, как молодые склонны распоряжаться свалившимся на голову наследством. Пустит все по ветру. Или выскочит замуж, да отдаст все в руки ушлого супруга». При этих словах изобретатель презрительно оглядел Андрея с ног до головы. Как будто именно он предполагался на роль того самого супруга. Маг даже растерялся от такой напористости. «Да и сестра Владимира Александровича наверняка будет против. Я только утром имел честь с ней беседовать, и планы у нее весьма амбициозные и на карьеру, и, полагаю, на замужество дочери». Уточнять, что Юлии Федоровне все же удалось сделать карьеру, Андрей пока не стал. Изобретатель и так был слишком перевозбужден возможным крахом своих начинаний. Однако подумать было о чем. Госпожа-дознаватель совершенно не была похожа ни на тех, кто проматывает значительное наследство, ни на тех, кто стремится замуж. Да и вряд ли на службу ее толкнула нужда. Вспомнить хотя бы тот самый саквояж, с которым Надежда тащилась сквозь весь лес. Дорогой, не по статусу. Все это, конечно, так. Но что бы тогда наследница огонь Дагановских Адлербергов делать на службе в маленьком провинциальном городишке на краю империи? Навряд ли она отправилась сюда добровольно. В это Андрей поверить никак не мог. Знала ли Надя, что тут произошло 20 лет назад? Ей было 7, а это возраст, в котором воспоминания оставляют яркий след. Андрей вот хорошо помнил, как разбил коленку, когда лез на яблоню, чтобы избежать занятий по арифметике. Рождественский вечер в поместье дяди поспешный, наверняка незапланированный отъезд их с матерью и никаких воспоминаний. Чувствуя, что еще немного, и он точно начнет сходить с ума, Андрей усилием воли оборвал тревожный поток мыслей. Поднял глаза на изобретателя, который все еще ждал ответа. «Что же вы от меня хотите?» — тихо спросил маг. «Вы уж верно знаете барышню Огонь Дагановскую, если это все же она, получше меня. И я, уж простите, не верю в то, что она оказалась здесь случайным образом. Хочу прямого и честного ответа. Вы здесь для того, чтобы разобраться с наследством Владимира Александровича? Юлия Федоровна ее сюда послала, да еще и двумя сопровождающими снабдила». Судя по тону, Иванов явно нервничал, хотя Андрей до сих пор не понимал причины. Иванов остановился напротив мага, скрестив руки на груди. «Не думаю, что вашим исследованиям что-то угрожает. Однако я все же советую задать этот вопрос самой Надежде Ивановне». «Я так и знал!» Иванов скривился так, будто увидел в своей обеденной тарелке разделанную лягушку. «Вы все здесь заодно!» И, по всей видимости, не желая больше находиться в одной комнате с Андреем ни секунды, изобретатель, зло и громко топая, ушел из гостиной. Почему-то Голицыну казалось, что Иванов всю ночь так и не сомкнет глаз, предпочтя все отведенное ему время потратить на свои драгоценные изыскания. Макс снова потянулся за портсигаром. Пересчитал количество папирос. 8 папирос. 4 часа одиночества. 20 лет разницы во времени. Андрей нежно погладил оставшиеся папиросы и после короткого колебания все же потянул одну. Закурил. 7. За окном спустилась бархатная летняя ночь.